Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня вы услышите матрицу, которая поможет вам навсегда избавиться от боли под лопаткой. Это лечебная матрица Петра Петровича Горяева. И прямо сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта исцеляющая матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звука проникает в ваш организм и влияет на структуру ДНК, исцеляя все болезни, исправляя все сбои и патологии, возвращая человека в нормальное, здоровое состояние. Именно эта матрица имеет уникальное воздействие на организм. Она не просто снимает боль под лопаткой, а воздействует на причину появления этой боли. Ведь боль под лопаткой может свидетельствовать как о простом перенапряжении мышц, так и о более серьезных проблемах с органами, находящимися под лопаткой. Для наилучшего эффекта включайте сеанс вечером, непосредственно перед сном. В это время ваш организм находится в самом благоприятном состоянии для воздействия матрицы. Даже если вы уснете, матрица будет продолжать свою работу и лечить ваше тело. Во время вашего крепкого и спокойного сна. Неважно, в каком состоянии находится ваш организм, матрица работает на его полное восстановление, возвращая вас в нормальное, здоровое состояние, позволяя вам жить здоровой, полноценной жизнью, без боли и болезней. Вы можете верить в это или нет. Это не имеет никакого значения. Звуки просто работают и восстанавливают ваше сильное и здоровое тело, пока вы просто слушаете звук. Вам не нужно ничего делать, концентрироваться на звуках, словах. Процесс исцеления работает без вашего активного участия. Лучшее, что вы можете сделать, это просто расслабиться и насладиться этими прекрасными звуками матрицы. Позвольте себе погрузиться в это глубокое состояние покоя и безмятежности.